Глава 15. Надо мной словно опустился колпак из мутного стекла. Я ошеломленно смотрел перед собой. У меня не было сил даже пошевелиться. Мною овладела растерянность. Что делать? Сначала я дернулся в сторону, куда увезли Радика. Затем принялся высматривать, кого бы позвать на помощь. Но бесполезность этих намерений была очевидна. Потоптавшись на месте, я тяжело опустился на скамейку, чувствуя страшную опустошенность и бессилие перед обстоятельствами. У меня даже потемнело в глазах. Проходившая мимо девочка испуганно посмотрела на меня и спросила: «Бабушка, вам плохо?» Я помотал головой, натужно улыбнулся и знаком показал ей, что со мной все в порядке и чтобы она не беспокоилась. Девочка пошла дальше, не переставая при этом недоверчиво на меня оглядываться. Только бы она по своей искренней детской доброте не привлекла бы ко мне чьего-либо внимания. Мало-помалу охвативший меня шок стал постепенно ослабевать. Биение сердца утихло, дыхание приобрело ровность, а мысли перестали походить на беспорядочно разлетавшихся во все стороны перепуганных птиц. Мальчика похитил Баруздин. В этом не было никаких сомнений. Его цель представлялась очевидной — расчистить Катерине путь к карпычевскому наследству. Как он здесь оказался, каким образом он нас выследил, сейчас это не имело никакого значения. Главным было то, что над моим спутником нависла смертельная опасность. Моим спутником? Я вдруг поймал себя на мысли, что назвал так Радика чисто по привычке. На самом же деле он значил для меня гораздо больше, нежели простой попутчик. Я со всей ясностью ощутил это только сейчас, когда у меня его отняли. Познакомившись с ним поближе, пройдя вместе с ним всяческие опасности и мытарства, я, сам того не замечая, стал воспринимать его как нечто родное, как частичку самого себя. Я всегда мечтал о сыне. Наверное, это заложено в человеческой природе, желание кого-то растить, о ком-то заботиться. Без этого жизнь представляется какой-то неполноценной, пустой. Ее даже и жизнью-то назвать нельзя. Жизнь без семьи — это всего лишь примитивное существование. Судьбе угодно было сложиться так, что мне не довелось вкусить счастье отцовства, и этот формально совершенно чужой для меня ребенок вдруг превратился в воплощение моей мечты. У нас с ним было одно важное общее, и он, и я были одиноки, и у меня, и у него никого не было. Видимо, это нас и сблизило. Мне стало страшно от одной только мысли, что я могу никогда его больше не увидеть. По моему телу словно пробежал жгучий огонь. Осознание того, что от меня зависит чья-то жизнь, добавило мне сил. Я сделаю все, чтобы спасти Радика. Пусть даже я и сам как затравленный зверь. Я просто не могу поступить иначе. Но намерения, какими бы благими они ни были, — это одно, а воплотить их в действительность — это совсем другое. Где искать мальчика? Куда его могли увезти? Ведь я не имел об этом ни малейшего представления. Что же делать? Мимо меня весело пробежала стайка сорванцов. В памяти сверкнули рассказы, о Шерлоке Холмсе. Идея. Спрятав в автоматическую камеру хранения свои радиковые вещи, они являлись теперь обузой, я, не выходя из старушечьего образа, покинул вокзал и заковылял в сторону кучки нешибко опрятных ребят лет по 14-15, запримеченных мною из окна троллейбуса еще при подъезде к привокзальной площади. Я не знаю, были ли это беспризорники или просто обычная дворовая шпана. Меня нисколько не волновало, чем они тут промышляли. Мне было важно другое. Пара ног очень быстрых, пара глаз очень зорких. Так вроде отзывался о своих юных помощниках великий сыщик с Бейкер-стрит, опыт которого я решил перенять. Подростки увлеченно резались в шкварки. Заметив приближение незнакомой старухи, они стали поглядывать на меня краешками глаз. Убедившись, что я направляюсь именно к ним, один из ребят, лохматый и белобрысый, по виду казавшийся самым старшим, крикнул: «Не торопись, нам подавать нечего!» Видимо, они приняли меня за собиравшую подаяние нищенку. Я подошел к ним вплотную и тихо спросил: «Кто из вас главный?» Сперва ответом мне было молчание. Шпана, изучающая, смотрела меня с головы до ног. Их явно озадачил мой отнюдь не старушечий голос. Наконец белобрысый проговорил: «Ну, допустим, я. А что? Как тебя зовут?» «Ну, допустим, Макар». «Слушай, Макар, есть дело. Надо поговорить». Белобрысый переглянулся со своими приятелями. В его взгляде читалась настороженность. После небольшого раздумья он нехотя поднялся. — Ну, пойдем, поговорим. Мы отошли в сторону. — Ты местный? — спросил его я. — Допустим, местный. — Город хорошо знаешь? — Допустим, хорошо. — А твои ребята? — Допустим, тоже. — Что ты заладил? — Допустим, да допустим, — бросил я. — Других слов, что ли, не знаешь? Дело-то серьезное. Одну машину надо найти. Черный ленд-крузер. Мой собеседник по блатному засунул руки в карманы и сплюнул на асфальт. — Таких машин здесь много, — прищурившись, заявил он. — А ты, собственно, кто? — Косишь под старуху. — Но я вижу, что ты не старуха. Ты даже не баба. Ты переодетый мужик. — Все верно, — кивнул я. Только трепаться об этом не надо. Работа у меня такая. Иногда приходится маскироваться. — Какая работа? — Я частный детектив, — соврал я. Глаза Макара зажглись любопытством. — Правда, что ли? — Правда. — Ух ты! — изумленно присвистнул он. — А не врешь? — Зуб даю, — поклялся я. — А удостоверение покажешь? Я засмеялся. Кто же с собой на дело удостоверение берет? Давай лучше я покажу тебе другую бумажку. Она наверняка тебя больше заинтересует. Я вытащил из-под платья одну из нескольких оставшихся у меня купюр и спросил: — Хочешь заработать? — Хочу. Тогда нужно обшарить весь город и найти, где стоит этот джип. Номер я назову. Причем найти его нужно как можно быстрее. Макар озабоченно почесал в темени. — Для такой работы маловато, — вздохнул он. Я вытащил вторую купюру. — А так? — Так уже интереснее. Но насчет быстрее не знаю, нас всего четверо, а город не такой уж и маленький. Ты можешь привлечь к этому делу еще каких-нибудь ребят? — Троих, четверых могу. — Привлекай. Гонорар будет увеличен вдвое. А если мы эту машину не найдем? Я развел руками. Как ты думаешь, мне платят за отрицательный результат? Понятно, вздохнул белобрысый. А если не секрет, зачем тебе нужен этот ленд-крузер? Посвящать его в детали я, естественно, не стал. Угнали его, брякнул я первое, что пришло в голову. Меня наняли его найти. На след я напал, выяснил, кто на нем сейчас гоняет, под каким номером он ездит. Осталось самое малое — узнать, где он находится. Макар внимательно посмотрел на меня. Очевидно, мое объяснение показалось ему убедительным. — Ладно, — произнес он, — сейчас с пацанами переговорю. Мой собеседник отошел к своим приятелям, а я оперся на палку и стал ждать. Их совещание продолжалось недолго. — Мы согласны! — крикнули мне. Те 7 часов, которые я провел в ожидании результата, в стоявшей у железнодорожной насыпи полуразвалившейся кирпичной будке, показались мне вечностью. Меня привел сюда Белобрысый. По его словам, в близлежащей округе это было самое укромное местечко. Сюда никто не совался. А именно это мне и требовалось. Сказать, что все это время я не находил себе места, это не сказать ничего. Я то вскакивал, то садился, то начинал ходить из угла в угол. Я бросал взгляд на часы чуть ли не каждые 5 минут и не сводил глаз с маленького окошка. Снаружи становилось все темнее и темнее, а моя сыскная команда все никак не появлялась. Мое напряжение достигло такой степени, что я даже не заметил, как начал разговаривать сам с собой. Хорошо хоть, что рядом никого не было. Со стороны могло показаться, что я сошел с ума. И вот, наконец, около полуночи, до моих ушей донесся топот чьих-то бегущих ног. Я ринулся к выходу и едва не столкнулся с запыхавшимся Макаром. «Есть!» — выдохнул он. «Нашли!» «Давай быстрее, пока автобусы еще ходят!» Во мне вспыхнул огонек надежды. «К черту автобусы!» — бросил я, остервенело скидывая с себя бабье тряпье. Ночью оно было лишним, в темноте трудно кого-либо опознать. «Поедем на такси!» «На такси так на такси!» — согласился Белобрысый, с любопытством наблюдая за моим преображением. «Только на привокзальной площади его не бери!» Там дерут втридорога. Лучше дойти до проспекта. Некогда, — отрезал я и выскочил из будки. Водителю первой же попавшейся мне на глаза машины в ту ночь крупно повезло. По таксистским меркам я был идеальный клиент. Сильно спешил, не торговался и не лез с пустыми разговорами. Я согласился на первую же названную мне цену, хотя, конечно, понимал, что она наверняка завышена. Но в тот момент деньги для меня не играли никакой роли, ведь под угрозой была жизнь Радика. Таксист отработал свой гонорар на совесть. Он гнал машину так, что у меня свистело в ушах. Я даже оглянуться не успел, как мы оказались на другом конце города. «Остановите у того поворота», — сказал сидевший на переднем сиденье Макар, когда мы выехали на какую-то длинную, малоосвещенную улицу, целиком состоявшую из частных построек. Я расплатился, мы вылезли. Такси, газанув, тут же скрылось из виду. Из темноты материализовалась кучка ребят. «Ну, показывайте», — нетерпеливо произнес я. «Пошли», — проговорил один из них, и мы зашагали вперед. Стараясь идти тихо и держаться в тени, мы прошли пол улицы, прежде чем я увидел знакомый ленд-крузер. Мое сердце бешено заколотилось. Я протянул Белобрысому последние оставшиеся у меня деньги и шепнул: «Все, спасибо, дальше я пойду один». Макар засунул купюры в карман и, немного помявшись, спросил: Может, еще чем-нибудь нужно помочь? — Нет, не надо, — помотал головой я, крепко пожал ему руку, и мы расстались.